Пить из рук богини было странно. Пить по факту ее саму казалось мне еще более странным. Даже богиня почувствовала дискомфорт, когда в нее стали кидать два испепеляющих взгляда. Но это все отошло на второй план. Я был потрясен. В голове словно взорвался фейерверк. Великое множество доселе неизвестных мне чувств поглотили мой разум. Дно резерва энергии веры, которое прежде мне казалось необъятным, наконец заполнилось. Между мной и Мариной образовался канал, который она сразу же разорвала. С помощью него ей вполне было по силам контролировать свою частичку во мне. Я также мог влиять на нее. Если бы захотел, то буквально высосал бы ее по этой связи. Но этот канал теперь был разорван и не подлежал восстановлению. Ее сила в ближайшее время полностью станет моей и только моей. Вскоре я помолюсь тебе, алый демон. Молитва от полноценного божества тоже должна помочь в твоем пути. Запомни, алый демон, чем сильнее разумный, который тебе молится, тем больше поступит от него энергии веры. И она помолилась. Меня сразу же накрыла волна удовольствия, некоего сверхнаслаждения. Даже выпитая суть богини не давала так сильно по голове. Тут меня вырвало из реальности на целых 5 минут. Но энергия веры от богини не только осела в моем безграничном хранилище. Она сделала что-то еще, изменила меня. На очень малый процент я перестал быть демоном, стал другим существом, богом. Думал, что трансформация начнется, когда контейнер переполнится, но похоже, изменениям можно дать старт раньше. Через некоторое время я узнал, что вера одного бога в другого повышает у последнего некий уровень реальности. Мол, если, например, бога на самом деле нет, он просто миф, но при этом ему помолилось полноценное божество, которое уже существует, то он воплотится. Заметка на будущее. Не следует молиться макаронному монстру, императору и прочим личностям, даже в шутку. Узнал в процессе общения с богиней про себя интересный факт. Мне гораздо легче было стать каким-то богом тьмы, огня или даже времени. Во всем этом она чувствовала во мне предрасположенность. Но я поступил по-другому. Пошел по сложному пути. Богиня предлагала выполнить одну работенку, и тогда бы я получил еще немного божественности, но мне пришлось ей отказать. Во-первых, суть Марены принесет мне уже гораздо меньше пользы, что она и сама подтвердила. Мне бы удалось усилиться и заметно, если бы был ее чемпионом или простым разумным, но я уже встал на путь Бога. Тут как с внучкой Марены. Если она ей даст свою божественность, польза будет, но минимальная. Для резкого скачка, какой был сейчас, мне нужна поддержка уже другого бога. И даже не его сутью, а молитвой. Во-вторых, дело касалось крайне сильной личности. Надо было попинать ребра Кощею. Везет мне на костлявых. Я был не уверен, что сам Кощей не пересчитает количество ребер у всей моей группы. Из-за этих двух причин я и отказал богине. Но она не выглядела после отказа расстроенной. Мне даже показалось, что расстались мы с ней приятелями. Возможно, когда-то мои руки дотянутся до Кощея. Он очень интересная личность, бессмертная. После ухода из Нави мы не стали покидать Россию. Кроме похода за яблоками и живой водой, у нас тут имелось еще одно дело, даже более опасное, чем первое. Мы должны были выследить одного из владельцев Экскалибура, отобрать меч и уничтожить его. Точнее, уничтожить должен был Киба. Он именно на этом и настоял, ибо обещал своим погибшим друзьям, что Экскалибуры падут от его руки. Я знал, как выглядит владелец меча. У семейства подруги детства Амаи был один из мечей. Через это семейство я нашел фотографию двух мужчин, что стояли с воткнутыми в землю мечами. Один из них был отцом девочки, с которой раньше дружила Амаи, а другой нашей целью – экзорцистом из православной церкви. Как много информации может выдать банальная страничка в социальной сети в наше время? Православная церковь была своеобразной. Члены этого течения христианства прямо посылали католиков и просили не лезть в их дела. При этом с небесами у них была крепкая связь. Очень много ученых из числа православных работали с ангелами. Эта церковь, в отличие от католиков или протестантов, почти не развила свой боевой аспект. Вместо этого многие ее члены трудились над алхимией. Алхимия была тем, чем известны православные. Но не только особый вид науки делал эту ветвь христианства особенной. Члены этой церкви предпочитали в первую очередь договариваться, потом еще раз пытаться договориться, затем, если договориться обычным служителем церкви не получилось, вызывали кого-то из старших, и уже он вел переговоры. Они не бросали экзорцистов на оборотни со словами о том, что надо зарубить всех до последнего. В России такой подход банально не сработал бы. Сверхъестественный мир слишком густо населен. Уничтожить всех никто не даст. Да и представители малых мифологий сами могут хорошенько пощипать. Если что, за бока. После тщательного изучения фотографий, где засветился нужный нам экзорцист, стало понятно, где он примерно обитает. На некоторых снимках мелькали достопримечательности и названия улиц. После круг поисков сузился. Города, где сильна другая мифология или православная церковь вообще отсутствует, выбывали из списка. Изучая город за городом и всех церковных лиц в них, нам в конце концов удалось выйти на след искомого человека. Случайно. Фамильяры Акина подслушали разговор двух священников. Мелькнуло имя нужного нам разумного, а затем еще раз. Оказалось, что экзорцист был изгнан из церкви. Священники были столь любезны, что в своем разговоре даже упомянули бар, где он очень часто появляется. Одной из причин изгнания как раз была выпивка. Экзорцист пил по-черному. Второй же причиной стало то, что он мог в пьяном состоянии заговорить зубы любому разумному существу и разойтись с ним миром. Даже ни один демон не погиб от его рук. Он заговаривал представителям моей расы зубы так, что те иногда уходили в религию. Нет, вначале этим экзорцистом все были довольны. Регион особый, мол, лучше договариваться, а не доставать меч из ножен. Но он договаривался с каждым, даже с теми, кого его послали убить. Такое неправильное оружие было решено больше не держать в церкви. Его отстранили. При этом очень важный для алхимиков экскалибур благословления остался у экзорциста. Просто в момент отречения он был очень-очень пьян. На дело пошли на этот раз только я, Киба и Тоска. После прихода в бар, где я обычно заседал бывший экзорцист, у меня все было урывками. Я точно помню, как угрожал ему сферой сил разрушения, а в следующий момент уже сидел с экзорцистом за одной барной стойкой и выпивал первый шот. Киба тоже был рядом. Вначале на повышенных тонах общался с обладателем экскалибура, а потом уже вместе с Тоска плакался ему в плечо. Экзорцист с сочувствующим видом гладил ребят по спинам, баюкал их. Вскоре к нему присоединились остальные посетители бара, что начали утешать детишек с плохой судьбой. Следующий отрывок воспоминаний гласил, что мы поминали товарищей Юта и Тоска. Поминки постепенно перешли в своеобразную дискотеку. Киба еле удалось убедить Тоска не повторять действий стриптизерши, которая каким-то образом оказалась в баре. В какой-то момент бывший экзорцист достал святой самогон, что больше напоминал чистый спирт. По-моему, именно из-за него у меня и остальных проблемы с памятью. Так-то в бар со своим было нельзя, но экзорцист договорился. Стриптизершу, чтобы поднять людям настроение, вроде, вызвал тоже он. Следующий отрывок воспоминаний гласит, что Юта пытался уничтожить экскалибур экзорциста. Тот не очень-то и был против. Только мой конь немного терялся в пространстве, его ноги постоянно запутывались. Короче, по мечу он ни разу не попал. Тяжело вздохнув, Юта все же решил дать привилегию отомстить за своих друзей уже мне. Тоска, к сожалению, в этот момент уже спала, и у меня это почти получилось. Я смог сферой разрешения коснуться кончика меча. Только для этого мне потребовалось уничтожить весь бар, но народ не унывал. Экзорцист договорился, да и мы с Юта не печалились. Особенно нас почему-то порадовало то, что у экзорциста остался святой самогон. В дальнейшем мы вспомнили одного противного черта и пошли, забросив Тоска на плечо Юта, его наказывать. Экзорцист пошел с нами, ведь он же экзорцист. Тогда мы узнали, что он не в курсе про свое отстранение из церкви. По пути выпили за свободную жизнь, потом за козлов, что выступают нам начальниками. Киба про козлов начальников почему-то кричал очень много. Мне это точно не понравилось, и я пнул его под колено. До черта мы добрались. Причем до того самого, что встретился нам тогда на дороге. Следующее воспоминание гласило, что после довольно продолжительной беседы с бывшим экзорцистом, черт покаялся во всех грехах и слезно просил у нас прощения. Дальше мы пили уже вчетвером. Помню, проснулась Тоска, помню, к нам присоединились в какой-то момент белокрылые ангелы. Больше ничего не помню. Проснулись мы уже в своих номерах. Причем Юта проснулся с экскалибуром благословления в обнимку. Меч был завернут в специальную ткань, что не давал ему причинять вред демонам. В одном из своих карманов Юта обнаружил записку, мол, сломаешь меч, когда хватит сил. Теперь, когда я отлучен от церкви, мне эта железка вообще не сдалась. Удачи, Юта. Бывший экзорцист-пацифист-алкоголик Анатолий Степаныч. После этого случая было решено, что с православными экзорцистами мы не связываемся, опасные они слишком. Явно кроме алхимии владеют каким-то ментальным колдунством. Жуткая головная боль после общения с бывшим экзорцистом это только подтверждает. Юта в итоге уничтожил меч, хоть для этого он потратил несколько часов, но ядро артефакта повредить не удалось. На нем Юта не оставил даже царапины. С помощью ядра можно было восстановить артефакт. Тем более это было бы просто сделать местным церковником. Экскалибур все же изначально был мечом, что сотворен с помощью алхимии. Нам пришлось увести ядро артефакта с собой в Японию, чтобы меч не восстановили. У Юта теперь появилась цель, ради которой он доводит себя до предела на тренировках. Ему нужно было уничтожить ядро меча, что он видел каждое утро в своей комнате. По возвращении в Японию заметил, что улавливать чужие эмоции мне стало гораздо проще, и весь их спектр. Я мог понять все, что сейчас испытывает разумный, а после вообще почувствовал, что могу влиять на них при желании. Началась небольшая серия экспериментов. Так как я не желал испытывать непонятную силу на своих товарищах, то в ход пошли кузнечики, что остались еще от Валери. Они у нас были своеобразными домашними питомцами. Кто-то в террариуме держит змей, пауков, а мы вот взялись за кузнечиков. Сразу же стало ясно, что на них я почему-то не могу влиять. Вскоре узнал, что способен воздействовать только на тех, у кого уровень разумности хотя бы не уступает собаке. Чем больше предрасположен ко мне разумный, тем легче идет воздействие. Например, один крайне недоверчивый пес вообще плевать хотел на мой новый навык. Благодаря другим собакам я узнал, что способен повышать уровень счастья разумного, мог оттеснить в его сознании все плохое и вывести на передний план положительные эмоции, а затем и усилить их. Крайне странная сила, но не могу сказать, что она не подходит для того, кто называет себя богом счастья, и использовать я ее, скорее всего, не буду. Навык, конечно, разовью, но использовать его хоть, например, на взгрустнувшем члене моей группы не стану. Мне еще в прошлом мире была противна менталистика. Я от нее отказался, хоть по словам учителей мог стать хорошим ментальным магом. Но вот той же улучшенной эмпатией я пользоваться точно буду. По-другому просто не получится. Если я раньше мог хоть как-то отрешиться от чувства тьмы в сердцах людей, то сейчас это стало для меня невозможным. Я без остановки ощущал чужие эмоции. Особенно это касалось тех, что были направлены на меня. Мне даже заблокировать новую особенность с помощью джутсу шики или темных письмен не удалось, хоть я уже полностью изрисовал себя. Пришлось на некоторое время чуть отстраниться от ребят и начать избегать людных мест. Требовалось время, чтобы привыкнуть к новой сенсорике. То же нахождение рядом с Хёда для меня было практически невыносимо. Ее чувство похоти мне приносило иногда такую мигрень, что на одного недобога в этом мире могло стать меньше. Еще были Акина и Рывил. Когда они находились в одной комнате, я чуть не задыхался от чувства ревности. Киба и Гаспер тоже отличились. Юта стал для меня в новом восприятии карикатурным самураем, чья вера в своего господина почти что безгранична. Мне по улавливаемым от него эмоциям казалось, что прикажи я сделать ему сыппуку, он замешкается только потому, что потратит время на создание ритуального оружия. Гаспер же веры от бывшего дампир была много не только из-за скрытой в нем силы. Он действительно почитал меня как божество. Благодаря нему я узнал, что чувства глубоко верующих мне подаются легче. Их я ощущаю гораздо дальше и четче. Хотя казалось бы, что куда еще четче, и могу на них воздействовать на более глубоком уровне. Но последние на Гаспере все же проверять не стал. Легче всего мне было рядом с Тоска и Валери. Они воспринимали меня за главного, считали должными, но при этом не были столь фанатичны. Их эмоции были гораздо более сдержанными. Правда, это не касалось тех моментов, когда Валери узнавала об окружающем мире что-то новое, или рядом с Тоска не появлялся Юта. Был с одной стороны радостный, а с другой немного напряжный момент. Шерри я ощущал теперь тоже лучше. Это меня радовало. Отныне я понимал, что моей жене нормально просто быть сторонним наблюдателем, ибо по этому поводу у меня были переживания. Но это также значило сейчас, что полностью один я остаться не могу. Даже когда вокруг никого нет, буквально изнутри себя я буду ощущать другого разумного. Это было тяжко. Из-за своего самоотречения от группы, чуть не проморгал почти что начавшуюся у всех депрессию. Почему-то каждый из моих фигур считал, что как-то не угодил мне, расстроил чем-то, поэтому я стал с ними меньше общаться. пришлось объяснить, что это далеко не так, каждому отдельно, потому что собрав их вместе, я мог получить по мозгам, ну или тому, что от них осталось. К слову, каждый получил от меня право на одно любое желание за участие в очередной безумной авантюре. Некоторые вежливо отказались. Акина, посмеявшись, ответила, что обязательно его стребует с меня, когда я стану полноценным божеством. А Майя, она потеряла сознание, пуская кровь из носа мощными струями. Для нее пришлось потом ввести отдельным пунктом, который гласил, что исполню любое желание, кроме вхождения в гарем девушки. Небольшой промежуток моего отделения от группы больше всего доставил неудобств Широны. Девочка очень сильно себя накрутила. Я уже забыл, как этот белый котенок зависим от моей компании. Пришлось пересилить себя и вспомнить старые времена, когда она спала еще в моей комнате. Сколько недовольства по этому поводу излучал Ривил. Почему-то Широны также считала себя самой бесполезной среди моих фигур. Она, на ее взгляд, не справилась с возложенной на себя самой же обязанностью защитить меня. Очень из-за этого грустила. Ситуация быстро пошла на поправку, когда я сказал, что мне нужна помощь Широны в том деле, в котором она специалист. «Тебе нельзя есть много сладкого, Ринджи», с серьезным выражением лица, поведала она. «Станешь толстым». Но помощь Широны мне требовалась не в поедании сладкого. Я уже давно ощутил, что эмоции у меня в последнее время скачут. Это началось еще до того, как появилась улучшенная сенсорика. Примерно после моего излечения, большое количество жизненной силы, которую я получил из-за регулярного приема слез Феникса, как-то воздействовало на меня, иногда бросая из одной крайности в другую. Требовалось взять ее под контроль, с этим мне и помогала Широны. К сожалению, в Тауке я оказался не очень талантливым. Мой разум в какой-то мере закостенел. Я хотел управлять новой энергией привычным мне способом и использовать ее также, но Тауки была другой силой. Она не являлась привычной мне волшебной силой, что очень похоже на демоническую энергию. Еще плохо было то, что учиться управлять Тауки я начал сразу же с большим ее объемом. Обычно мастера Тауки в начале обучения берут свой малый запас жизненной энергии, подчиняют его себе и только потом наращивают объем. Так гораздо проще. Из-за этого наше с Широной обучение стало немного пикантным. Ей требовался со мной более плотный контакт, чтобы я банально не угробил себя, внезапно направив Тауки куда-то не туда. Причем одежда этому контакту мешала. Примечание к части. Раз я вернулся на фигбук, то, наверное, продолжу попытку осуществить свою давнюю цель. Стать топ-1 в категории «Все в популярном», чтобы на троне, сделанном из лайков, презрительно кривить губу и смотреть, как за второе место сражается слэш. Поможете этот самый трон из лайков собрать? Вы знаете, что для этого нужно сделать? Ха-ха. КХМ, а на платформе на букву «Б» доступны черновые варианты глав. Ссылка в моем профиле, да. Спасибо, что читаете. Начало. Ладно, возможно, я погорячился с тем, что не буду использовать свои новые способности. Марена, переписку с которой я веду, сказала мне, что для только появившихся богов очень важно применять свои силы или они могут исчезнуть, вместе с их божественностью. Причем активное использование своих способностей дает им новые возможности. И тот же гипноз на людях, я же иногда его использую. А возросший уровень счастья хотя бы не выглядит, как полноценная промывка мозгов. Поборовшись с самим собой, я все же начал применять новые силы. Заметил, кстати, что они расходуют не демоническую энергию или жизненную, а что-то иное. То, чего у меня по сравнению с остальным очень-очень мало. Теперь, например, некоторые случайные люди, обычно очень грустные, испытывали прилив бодрости, их настроение поднималось само по себе, когда проходили рядом со мной. Со временем я начал чувствовать, что от них мне что-то идет. Нет, это была не вера, они мне не молились. Странная энергия была больше похожа на ту, которую я расходую для применения своих навыков, только она была в разы более разбавленной. Это люди меня так неосознанно благодарят за то, что я им поднял настроение, мол, восполни хоть немного свои силы. Как же тяжело быть богом, наверное. Я-то еще только личинка божества. Способности также иногда теперь использовались на моих фигурах. Они эмоциональные подростки. Время от времени их телами владеют не они сами, а гормоны. Поэтому могут вспыхнуть небольшие конфликты. Я их сглаживаю или пытаюсь предотвратить, когда чувствую, что обстановка накаляется. Особенно это помогало в последнее время Сакина и Ривил, что никак не могли решить, к кто же будет главной женой. Школьная жизнь была прикольной. Она помогала мне разгрузиться от мира сверхъестественного. Была неким островком спокойствия. Позанимавшись, например, в школе химии, я с чистой головой дома у себя в подвале проводил эксперименты по созданию тела для Шерри. К слову, о теле. Ощущения, когда уничтожаешь неудавшиеся тела своей жены, очень странные. Но после 76-го уже более-менее привычно, да. Тела были созданы разными методами, но все они принадлежали к расе демонов. Из-за того, что мы сейчас буквально существуем душа к душе, то есть плотно контактируем этими таинственными субстанциями, не только Шерри может влиять на меня, но и я на нее. Причем мое влияние происходит само по себе. Поэтому душа Шерри потихоньку становится демонической. И ей лучше всего сейчас подойдет демоническое тело. Другое может ее отторгнуть. Больше всего в создании тел мне помогла Широны. У нее с нашей самой первой встречи имелась заколка в волосах в виде кошечки, с которой она никогда не расставалась. Заколка эта была непростой. Мать Широны когда-то в нее заархивировала информацию о проекте «Сверхдемон», исследованиях, что проводил дом на Бириус для создания супердемонов. Я использовал эти данные, а также знания по созданию искусственных демонов Зерефа, пытался их объединить и создать совершенное вместилище для Шерри. Получалось у меня так себе. Хоть меня те же Гримари звали время от времени гением магии, но им я, к сожалению, не был. Да, часть дисциплин мне поддается легче. Есть предрасположенность к ним. Я могу создать что-то новое, доселе невиданное для Гримари. Но это новое просто то, что я узнал в старом мире и подстроил под этот. Титул гения у меня незаслуженный. Я обычный маг, который просто прожил достаточно много, чтобы нахвататься по верхам во многих областях и углубиться в те, которые мне интересны. Из-за всего этого мне и требуется много времени для создания идеального вместилища для Шерри. В школе мне нравилось, но иногда хотелось отдохнуть. Просто толпа подростков временами так хлестала разнообразными эмоциями, что возникала мигрень, особенно девочки, когда начинали обсуждать того или иного парня. Последних тут было сильно меньше, потому что Куа раньше была академией только для девочек. Только в год моего поступления школа стала общей. Из-за нехватки в школе этих самых парней, каждый представитель мужского пола буквально купался в женском внимании. Не обошла эта участь и меня, даже наоборот. Я был в первые месяцы главной темой для обсуждения, ибо являлся, как многие думали, иностранцем, привлекательным. И еще рядом со мной всегда была Акина, что также являлось дополнительной причиной сплетен. Мол, какие у этой парочки взаимоотношения. Поэтому спустя всего месяц учебы, я стал искать место, где можно уединиться от стайки девочек и направленных на меня эмоций. Почти сразу же мне в глаза бросилось старое здание школы, которое почему-то все еще не снесли. К сожалению, так просто переводить в нем дух мне не дали. Ситри постоянно ошивалась рядом со мной, и когда я залез в старое здание школы, сразу же донесла об этом информацию школьному совету и администрации учебного заведения. Меня вежливо попросили покинуть столь уютное место и больше в нем не появляться. Вроде, наследница столпа, а временами такая крыса. Но так просто упускать из рук место для отдыха в школе я не желал. Вспомнил, что тут выдаются помещения разным клубам. Улыбнулся. Решил организовать свой клуб. Школьному совету, в котором вскоре после доноса на меня появилась Иситри, было непонятно, зачем мне целое здание для клуба любителей чая. Гипноз для убеждения председателя совета использовать не смог. Вмешалась Сона, что не давало мне воздействовать на девушку. Поэтому мне пришлось не только искать причину, почему требуется целое здание для клуба, но еще и собрать его будущих членов. Это было бы гораздо легче, если бы мои фигуры в основном не учились в средней Куа на тот момент, пока я сам был на первом году обучения в старшей. Компанию в старшей Куа мне составляла только Акина. Со своими фигурами было бы легче в том плане, что они помогли бы мне делать вид активной клубной деятельности. Если я наберу кого-то сейчас, то придется реально чем-то заниматься. Даже с появлением достаточного количества людей для создания клуба чая, мне не выдали в пользование школьное здание. Спасла ситуацию Акина. Она предложила сменить род деятельности клуба. Теперь мы были клубом танцев, и нам требовалось большое свободное помещение для нашей деятельности. Под скрип зубов Ситри нам открыли доступ к старому школьному зданию, но филонить все равно не получилось. К нам записалась председатель школьного совета. Идея заняться танцами ей понравилась. Приходилось вести 3 раза в неделю занятия по 2 часа, но оно того стоило. Теперь у меня было целое здание, где я мог отдохнуть. Лишние же люди. Они со временем пропали, перестали появляться в клубе, когда поняли, что со мной у них нет никаких шансов. Ради этого пришлось сделать так, чтобы наш Сакина поцелуй случайно увидели несколько членов клуба. Благо все, кто ушел, лишь испытывал ко мне симпатию. Разбивать сердца мне не хотелось, а так я сразу же поднял им настроение своим навыком. По факту в клубе числилось много людей, но ходили в него только я, Акина и председатель, так что проводить занятия и танцы стало еще менее напряжно. Конечно, Сона там на стороне бурчала, что у нас почти нет активных членов клуба и надо бы нас закрыть или хотя бы отобрать старое школьное здание, но ей банально не дала это сделать председатель. Она вообще не умела танцевать, а я и Акина ее этому учили и делали это хорошо. Председателю нравились наши почти что частные занятия. Танцевать с Акина нравилось и мне самому. Оба мы владели навыком танца на приличном уровне. Мне просто не всегда удавалось сбежать с занятий, когда я еще жил в замке Гримари. Акина тоже обучилась бальным танцам уже после становления моей фигурой, но и до этого она знала кое-что. Мать Акина занималась со своей дочерью традиционными японскими танцами. Наблюдать за ней, попивая чай, было завораживающе. Особенно это касалось тех моментов, когда она наряжалась в кимоно. Танец Акина делал меня безмятежным, умиротворенным. Наблюдая за девушкой, я забывал обо всем. Бродячих демонах, что могут внезапно появиться на моей территории, вампирах, которые продолжили посылать отряды за моей головой, контрактах, что мне навязали делать, попытках создать шерри тела, вечных тренировках себя и фигур, проталкивании своего образа бога счастья в массы для увеличения притока веры. Девушке и самой нравилось, что я не могу отвести от нее взгляд. Как-то Акина сказала мне, что рада тому, что мы организовали свой клуб. Для нее он был возможностью побыть со мной наедине. С переездом в мир людей мы стали меньше проводить времени друг с другом, и клуб нам помогал наверстать упущенное. Иногда посиделки в клубе превращались в полноценные свидания. Были случаи, когда мы возвращались домой уже ближе к полуночи, сидели в клубе, наслаждались компанией друг друга. Это продлилось 2 года. Потом остаться одним нам просто не дала Рывил, что перешла на первый курс старшей КУА. Но эти 2 года я никогда не забуду. К слову, я отомстил Ситри за палки в колеса. Попросил председателя не дать демонице победить на выборах в совет, ведь тогда клуб закроют сразу же. У председателя от таких перспектив волосы встали дыбом. Хоть она уже в это время не училась бы в школе, ей все равно не хотелось закрытия нашего клуба. Сона провалилась на выборах и вскоре вообще ушла из школьного совета, чтобы организовать свой чайный, ха-ха, клуб, где она с обиженным выражением лица цедила сквозь зубы этот напиток. Сделал пакость маленькой девочке и так приятно стало. Не зря пока зовусь демоном. Выбравшись из душа, Амай встала перед зеркалом. Проведя руками по своему телу, печально вздохнула. Ее выражение лица стало прискорбным. 1. За 2 с лишним года ее грудь совсем не выросла. Даже наоборот. Из-за усиленной физической нагрузки она почти что исчезла. Тогда Амай в панике просто стала больше есть, и, к ее облегчению, все вернулось в норму. К сожалению, она пока не владела демоническим умением изменения внешности. А ей так хотелось. Как минимум Амай было обидно, что у Широны Чан даже больше, чем у нее, а ведь она ее старше. Это печалило Амай даже больше того, что она практически не изменилась в росте. Как была чуть выше Широны Чан, так и осталось. Ну, хоть где-то у нее было больше. Тело Амай было хорошо развито. Ее мускулы выделялись. На животе был виден пресс. Нет, Амай не напоминала бодибилдера, и хорошо, что ей это не светит. Ей объяснили, что для наращивания мышечной массы у нее просто неподходящий тип телосложения. Амай скорее напоминала человека, что занимается легкой атлетикой. Когда она поступила в старшую КУА, ее к себе приглашали многие спортивные клубы, но Амай уже в средней школе знала, в какой клуб вступит. К огорчению многих спортивных клубов, Амай попала в клуб Ринджи, а дотанцевать с ее господином было прекрасно. Находиться с ним столь близко, чувствовать его дыхание, держаться за него. Многие девушки в академии КУА ей завидовали, некоторые даже в открытую проклинали, ведь она смогла проскользнуть в закрытый, к тому времени, клуб танцев, где были многие идолы школы. Она вновь почувствовала укол зависти. Широны Чан выглядела, как маленькая миленькая девочка, но при этом была сильна. Ей же пришлось тренироваться, получить подобное тело. Успокаивал ее только тот факт, что она сама захотела стать сильнее, выдержать больше мощи Драйга. А Майе просто не хотелось быть обузой в их группе. Хорошо, что после, как она считала, потери привлекательности, Ринджи не отвернулся от нее. Честно говоря, она считала, что ему нравятся девушки с большой грудью. Достаточно взглянуть хотя бы на Акина-сан и Ривил-сан, чтобы это понять. А Майе вдруг поняла, что забыла взять запасной комплект белья. Она решила просто обернуться полотенцем и в таком виде проскочить в свою комнату. Все равно дома сейчас никого не было. Открыв дверь в свою комнату, а Майя чуть позорно не завизжала. Ее лицо сразу же стало красным от смущения. На полу в ее комнате сидел Ринджи и играл в приставку. Она совсем не ожидала его тут увидеть. «О, ты наконец-то вышла из душа, а Майя?» — обратил на нее внимание Ринджи. «Да, господин Ринджи. А что вы у меня забыли?» А Майя поплотнее прижала руку к полотенцу, чтобы оно случайно не спало. Нет, ей хотелось продемонстрировать себя Ринджи, но она неожиданно испытывала по этому поводу сильное стеснение. А вдруг ему не понравится ее фигура, или может наоборот? «У-у-у, как сложно, ты забыла?» — удивленно посмотрел на нее Ринджи. «Сегодня тот самый день, тот самый день», — а Майя внезапно осенила, и она поняла, про что говорил Ринджи. Больше года назад Драйк сказал, что, похоже, простые тренировки не дадут ей крушитель баланса. Она тогда сильно расстроилась по этому поводу. Но ее партнер тут же предложил ей иной вариант, чтобы его получить. Ей надо было отдать часть своего тела, и тогда крушитель баланса был бы у нее в кармане. Но Амай все же решила посоветоваться по этому поводу с Ринджи. И хорошо, что она так поступила. Драйк как-то забыл рассказать, что отданная часть тела изменится, превратится в драконью. А Амай, к слову, хотела уже дракону отдать ровно половину себя. Неожиданно ее господин оказался против такого способа добычи крушителя баланса. Он считал, что отдавать свое тело кому-то сомнительным. И это еще мягко говоря. На самом деле он использовал выражение куда грубее. О, Амай, кстати, запомнила одну из его фраз, что заставило ее сердце трепетать. «Тело Амай только мое, дракон. Я никому ее не отдам». Конечно, слова Ринджи и фантазии Амай были не связаны, но помечтать это ей не мешало. Но Амай все равно согласилась на предложение Драйга, но из-за вмешательства Ринджи вместо как минимум одной конечности дракон получил в итоге только ее мизинец левой руки. Драйг после нескольких минут брани все же согласился на такой обмен. Он очень долго бурчал, что мизинец всего лишь половина секунды в броне, что так не одолеешь белого. Ринджи же напирал на то, что время нахождения в крушителе баланса можно потом развить. Драйк хотел сразу же больше. Они спорили еще долго, даже когда Амай в итоге отдала дракону свой мизинец. К слову, в итоге она теперь может находиться в крушителе баланса несколько суток, если не будет вести себя активно. Ринджи был прав. Тот самый день, событие, которое очень нравилось Амай, ее извращенной части, всей ей, КХМ. Раз в неделю Ринджи приходил к ней, чтобы высосать из ее пальца лишнюю драконью энергию, чтобы он не превращался в красную, толстую, когтистую сардельку. Ринджи буквально помещал в свой рот ее палец. Так почему-то было быстрее. Нет, он вполне мог откачать лишнюю энергию, просто сжав ее мизинец в кулак. Но это занимало несколько часов, а так они справлялись за час. Целый час, когда ее господин находится в плотном с ней контакте. Ах, а Май почему-то на секунду представила, что бы было, если она оказалась парнем, а Ринджи девушкой. Пикантность выкачки драконьей энергии стала бы просто нереальной. От этой картины небольшая струйка крови пошла из ее носа. Ринджи подозвал ее жестом к себе и усадил между ног. Она совсем забыла, в каком сейчас виде находится. А когда вспоминала, вставать уже не хотелось. Ринджи начал священное действие. А Май казалось, что она сейчас растает. Многие девочки в школе завидовали ей, что она участник закрытого клуба танцев, но если бы они знали, что с ней делает Ринджи раз в неделю, хи-хи, к черту других парней, к черту мечту о гареме, она хочет только Ринджи. А Май поняла это несколько месяцев назад. Ее даже не смущали другие девушки, которые уже себя именовали его женами. Только Амай никак не могла понять, как сблизиться с Ринджи. Она банально боялась признаться ему в своих чувствах, хотя и предполагала, что он о них знает. Ринджи очень хорошо чувствует направленные на себя эмоции, лучше многих других демонов. Но одно дело знать о чувствах Амай, а другое услышать о них от нее самой. Его лицо мило нахмурилось. Ему явно не понравилось то, что он видел на экране за спиной Амай. Палец, к сожалению, покинул его рот. «Не могу пройти, помоги, Амай», — сказал он, протягивая контролер. Амай обернулась. Было немного неудобно, что одна ее рука согнута в локте и через плечо направлена за спину, и Баринджи вернулся к процессу откачки, но Амай не жаловалась. Тем более он прижался к ее спине своей грудью. «Хорошо пахнешь, Амай», — произнес Ринджи, вновь отрываясь от процесса выкачки драконьей энергии. «Да, спасибо», — промямнила Амай, борясь со смущением. Благо хоть кровь заново не пошла. Амай попыталась сосредоточиться на мониторе, широком и тонком, таком, как отметила Айка, который не по карману обычной школьницы, а после озвучила несколько пошлых шуток, мол, сколько она ради этого простояла на коленях. Работа демона приносила кое-какие деньги, еще ей доплачивал столб Гримари просто за то, что она фигура Ринджи. Амай вновь попыталась сосредоточиться на экране. Ринджи просил помочь пройти уровень. Уже после этого можно будет заняться процессом. Она чуть не выронила контролер. Просто на мониторе было диалоговое окно симулятора свиданий. Ну, как свиданий. Каждое свидание в игре перерастало в жаркий секс. Амай сглотнула слюну, вдруг ставшей очень вязкой. Проходить это перед Ринджи. Она была извращенкой, но к такому ее жизнь не готовила. «Что-то не так, Амай?» – участливо спросил Ринджи, обхватывая своими руками ее за талию. «Нет, все в порядке. Я уже успешно проходила этот эпизод». Амай прикусила себя за язык. Раньше можно было сказать, что она сама не могла пройти уровень и отложить игру, но сейчас такое у нее не получится. «Ксо, пришлось играть». Звучал легкий флирт, несколько пошлых шуток и откровенных намеков. Персонаж, которого надо было уложить в постель, была по иронии судьбы той еще извращенкой, пошлости ее возбуждали, чего сейчас не скажешь об Амай. Она была напряжена, словно какая-то натянутая до предела струна. Через минут 20 флирт и пошлые шутки перешли к страстным поцелуям. Одежды на персонажах игры становилось все меньше и меньше. Они начинали ласкать друг друга. «Может, сделаем паузу, господин Ринджи, или вы продолжите сами?» — с надеждой спросила Амай, когда настал момент основного действия. «Я хочу увидеть конец этого уровня». «Продолжай, Амай». «Да», — она поерзала. Становилось немного холодно. К удивлению Амай, Ринджи понял это и стал заботливо растирать ей плечи. От него самого хлынуло тепло. Ее господин сейчас точно использовал какое-то заклинание, чтобы согреть ее. Согреть своим собственным телом. Хе-хе. Через некоторое время она вновь поерзала, но уже от возбуждения. Рука почти убрала контролер и потянулась кое-куда, но Амай в самый последний момент смогла себя остановить, прикусив губу. Она была не одна, в ее комнате находился Ринджи. Она извращенка, но делать это перед ним, ей стало вдруг очень жарко. «Ксо», — ругнулась вслух Амай, когда из-за ее резких действий полотенце чуть не упало. Она даже боялась лишний раз вдохнуть, чтобы не распустить его полностью. Амай вновь хотела положить контролер, чтобы приподнять полотенце и завязать его крепче. «Продолжай, Амай», — произнес Ринджи, что смотрел из-за ее плеча на монитор. Но Амай хотела сказать про полотенце. «Просто продолжай». Ее сердце пропустило удар, когда Ринджи сам начал приподнимать полотенце на ней. Но он делал это не сбоку, а спереди. Его пальцы начали подниматься по груди Амай. Она заерзала сильнее. Амай требовалось огромное усилие, чтобы просто не вырубиться от перевозбуждения. Губа была прокусана до крови. Ей. Амай даже для себя самой издала непонятный звук, когда руки Ринджи, что приподнимали полотенце, коснулись ее сосков. К черту все. Контролер был выброшен в сторону, а другая рука освобождена от плена Ринджи. Она больше не могла этого вынести. Ей надо было срочно поправить это гребанное полотенце самой, а потом вообще пойти в душ и охладиться. Или она накинется на Ринджи прямо тут, повалит его, а потом не знает, как отреагирует сам Гримари. «Ксо, ну почему только у него такая хорошая эмпатия? Амай, было бы с ней гораздо проще жить». «Господин Ринджи», — ладони Амай легли на его, — «мне кажется, что на сегодня с откачкой драконьей энергии хватит». «Я согласен с тобой», — Ринджи кивнул, а затем сменил хват. Его ладони больше не держали полотенце, они сжали ее грудь. И Амай визгнула из-за этой неожиданности. Легкое головокружение и чувство, что ее переносит на руках, и она оказывается вместе с Ринджи на своей кровати. Амай с шоком наблюдает, как Ринджи срывает с нее полотенце и выбрасывает в сторону. Но его взгляд, он тоже был сильно возбужден, неужели ему понравилось ее тело, даже грудь, которой он касался. Никаких ответов вслух не прозвучало. Вместо этого Амай все поняла по действиям самого Ринджи. Одна его рука схватила ее за грудь и стала ту нежно мять, а сам Ринджи вообще присосался к другой. Она чувствовала, как его язык играется с ее соском. Ксо, как же ей приятно от таких простых действий. Ее тело пылало, особенно низ живота. Она стремительно намокала. Стон вырвался от Амай, когда свободная рука Ринджи погладила ее бедро и, проскользнув вниз, жадно сжала ягодицу. Он отстранился от ее груди и вскоре их губы слились в поцелуе. В их первом поцелуе Амай чуть не улетела на небеса. Если бы она это сделала, то точно поблагодарила Бога за эту жизнь. Ее руки осторожно начали поглаживать парня, но потом, когда Амай почувствовала, что тот не против, она начала действовать смелее. Это так будоражило. Она потянулась за ним, когда Ринджи отстранился от нее. Он почему-то не спешил продолжать. Лицо Ринджи стало серьезным. Она сделала что-то не так, он думает, что они поспешили. Остановился, потому что есть Акина-сан и Рэйвил-сан, а она даже не его девушка. Ксо, что-то случилось, господин Ринджи? Жалобно спросила она. Да, прости, Амай, но на этом мы сегодня закончим. В город пробрались вороны, и после этих слов ее господин просто исчез, оставляя ее голой одну на кровати. Вороны, то есть на сленге демонов падшие ангелы. Мой первый раз сорвали падшие ангелы. Ненавижу этих глупых птиц. Убью. Пепе-партнер, тише. Ты чуть не активировала крушитель баланса. Я тот, кто вот. Эй. Партнер, ты же шутишь. Режим Джаггернаут-драйва из-за сорванного процесса совокупления. Но никто не шутил. В тот день валлийскому дракону и Драйдгаху пришлось очень сильно постараться, чтобы его носительница все же не вошла в режим Джаггернаута. Как он потом напишет в своих мемуарах, от злобы, что исходило в тот момент от Амай, даже сознание прошлых владельцев механизма опешили и решили ее лишний раз не трогать. К слову, после этого Драйк всегда будет говорить слово «сенсор», когда речь будет про Ринджи Гримари, с иронией, ибо не почувствовать это. Волна ненависти вспыхнула позади меня. Даже мурашки пробежали по спине. КХМ, сегодня лучше не появляться в доме Хёда. И мне вовсе не стало страшно туда заходить после этой вспышки злобы и желания убить. Потрачу на нее всю имеющуюся непонятную энергию, что есть сейчас у меня, чтобы хоть как-то поднять ее настроение. На окраине города, где я почувствовал падших, были не только они. Почти полным составом присутствовала группа Соны, и они о чем-то переговаривались. Рядом со мной засияла печать телепортации, вскоре из нее появились Акина, Юта и Широны. Они мгновенно встали полукругом вокруг меня и только ждали команды сорваться в атаку. Появление моих фигур привлекло внимание Ситри и падших. «Сона, как это понимать?» – спросил я девушку, немного подойдя к ней. «Ты договариваешься с врагом за моей спиной? Как ты нас так быстро нашел?» С подозрением уставилась Ситри на меня. «Ответь на вопрос, от которого, возможно, зависит твоя жизнь, рыжий, да как ты?» — воскликнул блондин в группе Ситри, но замолчал из-за одного взгляда Соны. «Я не обязана перед тобой отчитываться. Ты на моей территории, Сона, нашей. Я имею с тобой на нее равные права, пока присматриваю за твоей персоной. Пока, моя аура вспыхнула. По демонической энергии я сейчас мог уделать Сону с легкостью. Не только слуги Соны и падшие ангелы заволновались, но и сама Ситри. Она сглотнула и решила все же ответить на мой вопрос. Нынешнее правительство хочет взять курс на мир. Я думала, что будет хорошо, если своим примером докажу, что демоны и ангелы могут существовать в одном городе. Тебя я хотела вскоре проинформировать, Ринджи, как и владык. И что вам нужно в этом городе, падшие? Спросил я у ангелов, направляя все давление только на них. «Кха силен», — услышал я сиплый голос какой-то коротышки. «Я Риналь, лидер этой группы», — представилась черноволосая девушка в наряде, который словно был из секс-шопа. «Хотя нет, я с Акина туда ходил, там одежда будет гораздо приличнее. Мы в Японии с дипломатической миссии. Нас послали договориться с небольшой общиной йокаев из Токио. Только мы им не доверяем, чтобы остановиться у них». Увидев мою выгнутую бровь, Риналь дополнила свой ответ. «Совсем не доверяем. Даже к вам, демонам, у нас веры больше, чем к токийским йокаям. Поэтому я организовала встречу с Ситри-сан, чтобы провести несколько ночей в вашем городе, пока миссия не закончится. Ясно, ответил я, разворачиваясь. Уходим. От этих двух толка нет. Врали они прямо так же, как и дышали. С помощью Гаспера, камеры которого снимали всю встречу, я узнал правду. Сона не думала о мире. Ангелы ей рассказали точно такую же версию, что и мне сейчас. Только она не дала им просто так переночевать в городе. Спавшихся Трис требовала информацию обо мне, о механизмах моих фигур. У ангелов есть технологии, что помогают разузнать о механизме, что есть у человека. Сона хотела узнать, чем владеют Амайя и Валири. Нам скоро придется столкнуться в рейтинговых играх членов нового поколения демонов, и любая информация о противнике может стать решающей, помочь победить. Но она обломается. Я навешу на свои фигуры столько слоев барьера, что никакое устройство не поможет определить механизм. А еще эта запись обязательно сегодня же попадет на стол Люцифера. Возможно, скоро заключенные и надзиратель могут поменяться местами. Ангелы же, думаю, они банально хотели вынюхать информацию о двух наследниках демонических столпов. Не удивлюсь, если никакой дипломатической миссии не будет. Ситри это должна была понимать, но похоже, ей победа в будущем турнире нового поколения демонов гораздо важнее. Что у нее там была за мечта? Школа для демонов, ПФФ. Но ангелов все же следует перепроверить. Имя Ринальд мне кажется почему-то очень знакомым. Примечание к части. Говорят, что на платформе на букву П есть черновые главы. Спасибо, что читаете. Разгневанный бог, льющий горькие слезы. Вся моя группа сидела в гостиной и наблюдала за поединком века. Гаспер против Валери. Их скорость была столь велика, что контролер вот-вот должен был задымиться. Да, мы сегодня решили устроить выходной от прочих дел и организовали турнир по Тиккену, популярному файтингу. Участвовали все мои фигуры к всеобщему удивлению. Рывил заняла третье место, проиграв только Валерии и Гасперу, которые уже долгое время не могут одолеть друг друга. «Это же я», — произнесла Рывил, после победы над Юта, поправляя свои волосы. «Восхищайтесь мной, мои пальцы», — промолвил Юта, смотря на свои руки с печальным видом, они были слишком медленными. «Не переживай, Изая», — сжала плечо Юта тоска. «Ты все равно показал достойный бой. Всем нам просто так на диване поместиться не удалось. Из-за этого между Рэйвил и Акино даже произошел небольшой спор на тему, кто сядет ко мне на колени. И пока они устроили между собой разборки, на них присели сразу Широна и крайне смущенная Амай. Как это понимать?» Еле нашла что сказать Рэйвил, когда поняла, что ее обошли. «Арара, Широна Чан раньше часто сидела на коленях Ринджи, поэтому я не удивлена, но ты Амай...» От игривого взгляда Акино Амай смутилась еще сильнее и уже хотела спрыгнуть с меня, как я ухватил ее за талию и не дал этого сделать. «Пусть посидит», — с улыбкой произнес я девушкам, что бросили на меня ничего не понимающие взгляды. «ТЦ, сегодня, Ринджи, спишь один», — произнесла Рывил, надувшись и приобняв себя. «Ара, если вас сегодня не будет, Рывил-сан, то тогда я могу спокойно пробраться к Ринджи ночью». От вопроса Акино брови Рывил взлетели вверх. Она тут же протиснулась рядом с Юта, что сидел около меня, и прижалась к моему боку, обхватив руку чуть выше плеча. Юта недовольно заворчал. «Я передумала», — произнесла Рывил, еще сильнее прижимая меня к своей груди. Все были в повседневной, домашней одежде, поэтому через тоненькую белую футболку Рывил я очень хорошо чувствовал ее тело, и не мог по этому поводу не усмехнуться с довольным видом. Акино, увидев мою усмешку и, вероятно, поняв, от чего она возникла, не отстала от Рывил. На этот раз подвинули Гаспера и прижалась уже к другому боку, также обхватывая руку. Из турнира я вылетел сразу. Во-первых, моим соперником был Гаспер, что являлся мастером всевозможных видеоигр. Во-вторых, из-за обилия красавиц рядом и на себе я никак не мог сосредоточиться на самой игре. Даже руками двигать свободно не получалось. Но мне достался утешительный приз после проигрыша. Широна заботливо погладила меня по щеке со словами о том, что у Нуба не было и шанса против Гаспера. Такой себе приз. Когда шел уже финальный раунд и победитель должен был скоро определиться, я почувствовал появление в городе демонической ауры, но это был не бродячий. Носитель ауры был мне знаком. Демон с почти такой же аурой спит у меня под боком каждую ночь. Рывил, не успеваю я закончить фразу, как дверь в мой дом выбивается вовнутрь вместе со всполохами пламени. «Кажется, твои родственники пришли». На выбитую дверь встает молодой демон, что был в некоторых местах покрыт огнем. Быстро найдя взглядом Рывил, Он сжал перед собой кулак и выкрикнул: «Ривил, я пришел спасти тебя от этого ужасного демона, что вскружил юной деве голову». Сразу же после фразы Райзера Феникса, старшего брата Ривил, в дом начали проникать девушки. Много девушек и попытались окружить нас. Возможно, я бы почувствовал угрозу, но мне едва удавалось сдержать фейспалм. Большинство из фигур Райзера были одеты так, что казалось, они нам не угрожают, а наоборот красуются, предлагая свои услуги, как демоны в тех заведениях, куда я пробовал водить когда-то Амаи для пробуждения крушителя баланса. «Твой брат собрал себе боевой гарем?» – тихо прошептал я, чтобы меня услышали только близ сидящие демоны. Ривил чему-то смутилась и, тяжело вздохнув, кивнула, стараясь не смотреть мне в глаза, будто ей было стыдно, что ее брат именно так распределился своими осколками зла. «Ривил, ну же, встань и обними своего брата. Или этот демон действительно тебя как-то пленил, может, он еще и промыл тебе голову. Он совершал с тобой что-то плохое», — продолжил демон, совсем не добившись от меня и моих фигур хоть какой-то реакции. «Просто его поведение было столь странным, что мне казалось, что кто-то просто заказал клоуна, желая повеселить группу. Я даже переглянулся с Юта, но тот покачал головой, мол, не его это дело и он вообще не понимает, что тут происходит». Я без особого желания встал, аккуратно пересаживая девочек с моих колен на диван, сблизился с Райзером и оглядел его с головы до ног. Как всегда, растрепанные волосы, какое-то задиристое выражение лица и красный пижонский костюмчик. Годы идут, а Райзер не меняется. Все так же хочет приковать внимание к себе. Мы, наверное, сейчас смотрелись очень контрастно. Просто я был в свободной футболке и шортах, с тугой косой, а на ногах у меня домашние тапочки. И не скажешь по нашему виду, что мое положение так-то выше, чем его. Че приперся, Якитари? — набычился я, как последний хулиган. Моя тяга к битью морд демонов вполне удовлетворяется и бродячими, но это Райзер. Грех ему не начистить лицо. Как демон говорю, был бы библейский жив, авторитетно подтвердил бы: «Ты пришел ко мне домой и не...» Ай, Ривил, что встала вслед за мной, ущипнула меня за бок. КХМ, ладно. Короче, выбивать дверь не следовало. Достаточно было просто постучать. Да, брат, ты повел себя совсем не как аристократ. Своим поведением опозорил семью Феникс и заставил меня краснеть перед фигурами Ринджи. Ривил начал отчитывать своего брата, буквально грозя ему пальцем. Райзер как-то сразу пристыдился и вжал голову в плечи. Его фигуры в это время с интересом начали рассматривать интерьер комнаты, будто они вообще не при делах. Так, случайно оказались с нами тут. Через 5 минут отчитываний, когда Ривил уже начала припоминать своему брату то, что он до этого ни разу ее не навестил и даже не поздравил с днем рождения, которые показали, что в семье Феникс главные все же женщины, Райзер уже тоскливо смотрел на меня, мол, помоги, ты же мужик, а мы должны выручать в таких ситуациях друг друга. Я приобнял Ривил за плечи и поцеловал ее в щечку. Ривил с приоткрытым ртом резко замолчала и больше не могла вымолвить и слова. «Твой брат, наверное, уже все понял. Я думаю, Ривил, что с него достаточно. Может, угостим его чаем?» Феникс быстро-быстро закивал на мое предложение. «ПФФ», — Ривил, скрестив руки на груди и, надувшись, отвернулась от Райзера. «А надо ли его чем-то угощать? Он же ни разу не вспомнил обо мне за эти 2 года. «Я помнил о тебе, Ривил», — возмутился Райзер и буквально воспылал. «Я копил силы, собирал себе свиту, чтобы бросить вызов этому проходимцу и вернуть тебя обратно в семью. Мне кажется, или Райзер не в курсе соглашения, что я заключил с лордом и леди Феникс. Через неделю, как Ривил сбежала со мной в мир людей, в гости нагрянули демоны. Отец, мать и самый старший из братьев Ривил. Между нами состоялся достаточно тяжелый разговор, но итог его был все же положительным. Фениксы забирать у меня Ривил не собирались. Они приняли решение своей дочери следовать за мной, хоть отцу семейства и старшему брату Ривил это тяжело далось. Внезапно леди Феникс встала на сторону Ривил, мол, раз любит и хочет быть с Гримари, то пусть так и будет, не будем отнимать у нее счастье. Короче говоря, благословение семьи Феникс было получено. Повторно. Те были рады как можно скорее женить меня и Ривил еще до инцидента с вампирами. Просто сейчас, когда мое будущее главенство Гримари было в подвешенном состоянии, они не хотели спешить с будущей свадьбой. Выгоды: если бы Ривил вышла замуж за главу Гримари, Фениксы получили бы больше. Но раз их дочь все же выбрала меня, чье главенство уже под вопросом, они смирились. Для них, к удивлению, было более важно то, что сама Рэйвилл счастлива. К слову, леди Феникс пообещала мне открутить то, чем так гордятся мужчины, если я обижу ее единственную дочурку. «Ты-ты-ты», — посмотрела Рэйвилл на Райзера, не зная, что сказать. Ведь блондин самым наглым образом сжег под ногами ковер, который Рэйвилл и я на этих выходных выбирали несколько часов. «Остынь», — приказал я и щелкнул пальцами. Пламя на Фениксе резко пропало, а сам он упал на колени. В нашу сторону дернулись его слуги, но и они вскоре оказались на коленях, а рядом с некоторыми из них появились мои фигуры, что с намеком приставили к шеям демонов меч или руку, по которой бежали маленькие желтые искры. Глупо врываться в дом мага, в нем все же может быть скрыто столько интересных заклинаний, как всегда способен лишь на жалкие фокусы, калека-неудачник. Все не унимался Райзер, продолжая бесплодные попытки подняться на ноги. «Не говори так, брат», — нахмурившись, сказал Рэйвилл. «Ринджи мой будущий муж, и даже тебе я не позволю его оскорблять. А ты чего молчишь?» Спрятался за юбкой моей сестры и довольный, бросил Райзер на меня испепеляющий взгляд. «Сразись со мной как мужчина, без всех этих жалких фокусов. Давай же». У Райзера чуть ли не пошла пена из рта от злости, что он сейчас испытывал. Демон действительно никак не хотел, чтобы Рэйвилл и я были вместе, и готов был на многое ради этого. Как много демонов, что меня недолюбливают. Это утомляет. Если я ему выбью сейчас зубы, то Рэйвилл сильно будет расстроена. «Знаешь, а я ведь действительно хотел просто попить с тобой чай и отпустить. Но ты успел меня разгневать. Коврик действительно жалко. Мы с Рэйвилл очень долго искали подходящий к нашей гостиной, а ты просто ворвался и спалил его, Якитари. Да к тому же кричал что-то про пленение Рэйвилл, про мывку мозгов. Пленили тут только одно, Рэйвилл, мое сердце. А теперь скажи мне, где я буду выбивать из тебя дерьмо, Райзер?» Райзер подготовился. Изначальный его план был в том, чтобы организовать дружеский матч со мной, где зрителями были только свои и весь подземный мир. Райзер пригласил репортеров, чтобы мой позор увидела как можно больше демонов, чтобы посрамить меня перед всеми теми, кто мной так долго восхищался, втоптать в грязь бога счастья. Он даже кричал что-то про ставку. Хотел после своей победы совершить обмен. Рывил на неиспользованную фигуру слона, единственную оставшуюся у него. Действовал он, конечно же, без согласия своей семьи. Такой дурости леди Феникс не позволила бы ему сделать. Демон не учел нескольких вещей. Во-первых, он бросил вызов, но кто сказал, что я приму его на условиях Райзера? Зачем мне полноценная рейтинговая игра, которая раскроет мои карты раньше времени? Нет, раздавить его в игре было заманчиво. Я даже со своей группой был на это способен. Но так просто выдавать информацию о членах своей команды? Ищите другого дурака. Во-вторых, кто сказал, что я приму ставку Райзера? Я не обмениваю свои фигуры. Рэйвилл моя и только моя. Именно это услышал демон, объявив пункты передачи Рэйвилл ему. А после я все же выбил блондину зубы. Тут даже сама Рэйвилл была не против, ибо ее возмутило отношение брата. Но матч все же состоялся. Впервые за долгое время я оказался в подземном мире. Ненадолго. Меня телепортировали на стадион Агарис, где должно было произойти сражение королей. Именно на такой форме матча я настоял. Короли без фигур. Только я и сам Райзер. Он понял, на что согласился только тогда, когда уже было слишком поздно. Но самоуверенная улыбка быстро вернулась на его лицо. Райзер сказал, что долго тренировался и теперь с легкостью сможет меня одолеть. Грифия переместила меня к закрытым зрительским местам. Тут сейчас сидели Гримори, мои родители, владыка Люцифер, что был мне братом, лорд и леди Феникс. Был и сам Райзер, но он стоял в стороне. Венелана сразу же подскочила ко мне и сжала в своих объятиях. «Как сильно ты вырос, Ринджи!» Чуть ли не плача, сказала она. «Ты видела его только месяц назад, мама», произнес Сазикс, что с родителями выкраивал иногда время, чтобы навестить меня. Наказание наказанием, но мы, вроде, еще родня. Отец тоже подошел обменяться объятиями и похлопать меня по плечу. Сазикс с едва заметным скрипом сдержал себя. Он как бы является судьей сегодняшнего поединка, то есть здесь присутствует как владыка демонов, а не мой брат, поэтому и вести ему надо себя соответствующе. Также я обменялся приветствиями с Читой Феникс. Они даже предложили мне попытаться тихо замять то, что устроил их сын, или же сделать так, чтобы наш матч прошел в ничью, но я отказался. Отказался, назвав леди Феникс матушкой, а лорда батюшкой. И оно того стоило. Скрип зубов Райзера слышал, наверное, весь город. «Я все еще беспокоюсь за вашего сына», после тяжелого вздоха, сказала леди Феникс, когда участники будущего сражения спустились на арену. «Прошу прощения за Райзера. После этого его ждет очень серьезный разговор. КХМ, да», неожиданно неловко почувствовал себя лорд Феникс. «Может, все же вмешаемся, отменим сражение? Если Ринджи пострадает, то это опечалит Ривил. Кстати, как его здоровье? Я забыл поинтересоваться. Мне кажется, что он идет на поправку», задумчиво произнес Зиотикус, поглаживая свою бороду. «Я не слышал, чтобы Ринджи жаловался в последнее время на приступы. Да и в отчетах, что присылает наследница Ситри, ничего про здоровье Ринджи не говорится. Как показала практика», хмуро произнес Сазикс, «отчетам наследницы Ситри не следует всецело верить». Сазикс точно был не рад тому, что Ситри пустила в Куа падших ангелов, чтобы они вынюхали информацию про его младшего брата. Ринджи мог временами оступиться, но в итоге все равно возвращался на правильный путь. Вернется ли Ситри? К сожалению, сделать он ей ничего не мог. На защиту девочки встала Серафолу. Даже между ними, старыми друзьями, иногда вспыхивали конфликты. Сазикс понимал, что официальное соглашение на допуск в Куа падших было подписано задним числом, когда сделка между Ситри и ангелами уже совершилась. Наверное, в тот момент, когда он хотел убрать из города столь неблагонадежный для Ринджи элемент, но у Серафолу были на свою сестру другие планы. Она не могла пока допустить возвращения Соны в подземный мир. Обстановка в столпе для текущей наследницы была не слишком хороша. Ее все же собирались выдать насильно замуж. И Серафолу пыталась как-то повлиять на совет своего клана, чтобы они изменили решение. Сазикса рассмешила, что звучали даже слова о том, чтобы предложить роль консорта Ринджи. Ох, тогда бы кто-то перегрыз во сне другому глотку. Судя по поступающей от Ринджи и самой Ситри информации, они просто не выносили друг друга. Грифия подала Сазиксу микрофон. Он, тяжело вздохнув, включил его, чтобы произнести всего одну фразу для демонов. Не любил он, когда дрались дети.